хочу сказать об этом. Знай, что поймешь ты меня и я. Приснюсь тебе в платье фиолетовом, и мы побежим босиком, и мы полетим в небо. Но ты же знаешь, знаешь, это гармония, если закрыть глаза. А мы так любим грустить, но ничего страшного, если я счастлива. Счастлива, если я счастлива.